Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Как и каждый вечер рабочей недели, желает программа «Серебряные нити». Программа, в которой мы пытаемся говорить о человеческой душе, говорить о том, что с ней происходит, и говорить об этом вечером, в ночной тишине, когда день уже отшумел, и мы имеем возможность просто сесть и подумать. Мы с вами сегодня продолжаем разговор, прерванный трагическими событиями, разговор о человеческом образовании. И разговор этот, наверное, не окончится никогда. Мы назвали сегодня условно тему «Педагога душа». А история, как всегда, у меня есть. Точнее говоря, наверное, нету большего количества историй и на Востоке, и на Западе, чем истории, посвященных образованию. Ведь в действительности все то, что мы называем сегодня наукой и психологией, а может быть даже и наукой психиатрии, несмотря на то, что она считается наукой медицинской, в общем-то произошло из педагогики. И вопрос о том, как научить, и самое главное, чему учить, вопрос, который мы сегодня обсуждаем, для того, чтобы внутренне, в первую очередь внутренне, нам, родителям и нам, педагогам, понять, чего же мы хотим в это сложное время от наших, ой, каких непростых детей. Так вот, история примерно такая. Когда-то в древности в одной японской библиотеке, как у нас, да, в библиотеке школьной, можно было встретить пожилого монаха, непрерывно погруженного в размышления и медитации. Через много лет ежедневных таких вежливых посещений, когда не принято интересоваться, зачем человек пришел в библиотеку, библиотекарь спросил: «Ты знаешь, вот ты ходишь сюда каждый день и думаешь о чем-то, но я никогда не видел, чтобы ты читал сутры или взял с полки хоть какую-нибудь книжку». «Вы знаете, — вежливо ответил монах, — а я не умею читать. Я никогда в жизни этому не учился». «Какой позор! Ты уже старый человек и такой преданный монах, как ты, обязательно должен уметь читать. Хочешь, я тебя начну учить прямо сейчас?» «Да, хочу», — ответил монах. «Я бы хотел, чтобы ты начал с одного иероглифа». И он показал рукой на самого себя. «Вот этот иероглиф. Ответь мне, в чем его смысл?» Те самые первые буквы, те самые первые семантические знаки, из которых потом буквенное письмо произошло, иероглифы, так порой похожи на человека, его тело, движение его души. А учим ли мы пониманию того, что обозначает иероглиф каждого из нас? Да интересует ли это нас вообще? Вот такая история является притчей нашей передачи. А слушаем мы сегодня, оставим тоже музыкальное оформление, что и в первой передаче, поэтому петь сегодня будет Клео Лейн, и петь она будет о некой такой задаче, очень похожей на задачу программы «Серебряные нити». Она будет петь знаменитую мелодию, в которой дама говорит себе: «Вот я найду время, сяду и напишу сама себе письмо. И в письме в этом, наконец-то, разложу всю свою жизнь и всю свою судьбу по полочкам». И вы можете помогать себе раскладывать свои и наши судьбы по полочкам, если вы позвоните по телефону 250-0701, постоянному телефону нашего прямого эфира. По этому телефону мы ждем ваших историй, притч, вопросов, звонков, мнений, всего того, что мы здесь, в этой программе, условно называем радиотаблетками. 250-0701. Ну, а написать нам письмо можно по адресу 125-040, город Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21, Радио России, программа «Серебряные нити». 125-040, город Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21, Радио России, программа «Серебряные нити». А Клео Лейн пишет письмо себе. A lot of kisses on the bottom. I'll be glad I got 'em. I'm gonna smile. Say I hope you're feeling better. Then I'll end with love the way you do. Gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. Доброй ночи, и мы, как всегда, начинаем с того, что слушаем те записи, которые остались у нас до эфира на нашем автоответчике. Добрый вечер вам. Дело в том, что прожита большая жизнь, и в семье были и педагоги, и врачи, и все специальности, так что я знаю, о чем говорю. Да, до сих пор, естественно, не изобретен способ. Вот, допустим, молодой человек, девушка там... Взрослевший ребенок может сразу сказать, знает он математику или нет. Математику, физику, иностранный язык и так далее. Знает ли он литературу и так далее. А вот подходит ли он на великую должность, я не оговорилась, это не выспренность. Великую должность педагога, врача, его структура внутренняя, подходит ли для этого? Больше всего это знает класс, в котором ребенок учился. И, вы знаете, в любом классе уже, особенно если класс сильный, знают эти математики, гуманитарии и так далее, и так далее. Нет на свете, по-моему, таких тестов, которые могли бы определить, можно человеку брать в педагогический институт или к дверям его подпускать нельзя, тем более потом в школу. И по жизни так, что педагогически идут, нам макрометодом судить, или люди, которые очень любят детей, которые действительно из соответствующих семей и душевных качеств, и прирожденные педагоги, и тех, кого к зверям нельзя допускать, не то что к детям. А почему? Дети беззащитны. и над ними можно творить все, что угодно. Я еще хочу сказать насчет того, что я с огромным уважением отношусь к Константину Геннадьевичу, но, извините, слишком часто, особенно в последнее время, в его разговорах, ну, простите за редкость, слишком много сладких слюней. Вот меня интересует, у него пошел младший сын. Дай Бог ему здоровья, терпения, удачи. Дай Бог, чтобы ребенку хотелось идти в школу. Это замечательно. Но неужели папочка не научила его, как надо складывать кулаки и как надо бить, если ударили тебя? И бить так, чтобы в другой раз уже не захотелось тебя ударить. Ну, если он этому не научил мальчика, то не знаю, кого больше надо жалеть, папочку или ребенка. Года не так уж много, но... Ну вот... Ну что ж, нет, папочка сам, в общем, на самом деле не склонен к сладким слюням. Хотя, кто знает, может быть, это действительно слышно так. Хотя, я, в общем, считаю, что в некоторой внутренней человеческой слабости есть страшная сила. Это действительно так. И хочу ответить на вопрос. Ответ заключается в том, что, к счастью или к сожалению, но пока я сынишку драться не учил. Мне кажется, что учить драться профилактически, наперед, это значит заранее настраивать на некое строго определенное отношение к миру, которое мне лично не нравится. Хотя, если честно, я не учил драться, не теоретизируя на эту тему. Мне кажется, что ровно тогда, когда у него возникнет необходимость драться и давать сдачу, вот только тогда и можно учить детей защищаться. Ну, во всяком случае, это мое внутреннее решение, поскольку, во всяком случае, в моей жизни это так и выглядело. Когда мне понадобилось учиться драться, я начал драться. Вот... Другой вопрос, что в записи нашей слушательницы звучит одна действительно абсолютно мучительная вещь. Мучительная эта вещь, извините, пожалуйста, называется на самом деле профессиональным отбором. Вот чего делать с профессиональным отбором? Кто такой педагог? Кто такой врач? Кто такой режиссер? Даже порой ведь кто такой инженер. Да, вот совершенно неожиданно в связи с наркотиками появилась страшная ответственность на людях, которые занимаются, ну, скажем так, такой абсолютно, казалось бы, технической специальностью, как химический синтез. Для них даже разработали специальную клятву, клятву химика о том, что он никогда в жизни не изготовит наркотики. Но ведь это так просто. И стоит таких больших денег. Я иногда думаю, нет, не настаиваю, но думаю, может быть, то, что мы как бы склонны сначала учить сжимать кулаки, то есть вот мы как бы склоняемся к тому, чтобы растить людей, настроенных эгоцентрически, да? Что такое «я заранее ребенка учу сжимать кулаки» до того, как кулаки понадобились? Это значит, что я его учу, в общем-то, нападать. Да? Профилактическая драка – это нападение. Это атака, это отбивание и отстаивание своих интересов до того, как тебя ударили. Во всяком случае, для меня здесь существует такой внутренний посыл. Так вот, может быть, в нашей педагогике не хватает некоторых тотальных принципов, ну, например, абсолютный приоритет в понимании другого. Именно в понимании, не в даже преклонении или в разыскивании интересов или как бы во взаимодействии с другим. Мы совершенно не учим людей понимать друг друга. Из-за этого мальчик, из-за этого, собственно, и возникают драки на самом деле, потому что мальчик или девочка учатся понимать только себя. Казалось бы, у нас с вами есть приобретенный с советских времен приоритет группы. Ну, в случае школы это класс, да? Вот вроде бы у нас классное образование. А вместе с тем в этом классе на самом деле мы воспитываем эгоцентрика, потому что не умеем воспитывать никого другого. Может быть, в каких-то таких очень общих рассуждениях, которым мы не учим ни педагогов, ни врачей, ни химиков, ни режиссеров, и заключена проблема, которая на самом деле открывается очень несложно. Давайте напишем себе письмо. Давайте подумаем об этом. Добрый вечер, Ольга. Что вы думаете по этому поводу? Есть? Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела сказать, что к вам очень много народу звонит и высказывает свои мысли. И у меня составилось впечатление, нравитесь вы нам или нет, но слушатели у вас на высоте. Спасибо. Например, это комплимент нашим слушателям. Например, вот мужчина читал стихи после Беслана. Вы, наверное, помните. Он сказал, что он на Казани. Да, помню, конечно. Помните. Вот. Вот женщина говорила, что, ну, бесланкам, женщинам, матерям, у кого дети погибли, она говорила, что вам надо жить хотя бы для того, чтобы помнить ваших детей. Мы тоже их будем помнить, но мы не так будем помнить. Вот понимаете, вот заодно вот это слово «мы не так будем помнить», вот я бы с этой женщиной пошла в разведку. Вот. Много, да, еще женщина какая-то говорила, это немножко в другом ракурсе, что вот люди возмущались, откуда берутся такие изверги, террористы. Да они среди нас. Ольга, вы знаете, я бы хотел сказать, что на самом деле ведь они берутся вот с точки зрения темы сегодняшней нашей программы, оттуда же, из системы нашего образования. В действительности, вот что ужасно, и вот от чего я пытаюсь как бы предложить, ну, хотя бы задуматься о том, почему это происходит. Вы еще в эфире? Я в эфире, но я, знаете, для меня это даже, можно сказать, детский вопрос. Стоит прочесть книгу «Каратели» Олеся Адамовича, то все становится на места. Ну, вы знаете, все-таки, Оль, до «Карателя» Адамовича, вы уж меня извините, были «Бесы» Достоевского. И... «Бесы» Достоевского — это немного другое. «Бесы». Вы думаете? Я точно знаю. Я «Бесы» хорошо знаю. Я знаю, что «Бесы» ставятся у нас на нашей сцене с французского перевода. Почему-то не прямо с Достоевского, а с французского перевода. «Бесы» я очень хорошо знаю. Поэтому «Бесы» и «Каратели» — это разные вещи. Там Ставрогин сам себя казнит. А вот «Каратели» — в каждом селе получается, что есть кто-то, кто предаст своих же. Вот. Ну, я о чем хотела сказать. Я хотел сказать вот еще о чем. Значит, какая-то пьеса была, называлась «Соленая пасть». И в этой пьесе белые с красными борются. Это 20-е годы. И вот эти белые используют такой способ борьбы. Они собирают деревню женщин и детей. И выставляют их впереди себя. Гонят их впереди себя. Значит, навстречу красным. И называется это, поскольку это вот эта стенка людская, она не молча идет, а она плачет и воет, и все что угодно. Вот, эта стенка называется слезная стенка. Так вот, когда такая слезная стенка шла на красных, а за ними белые, то красные отступали. Теперь вернемся к Беслану. Там тоже были две стороны. Там были террористы, которые заложили детей. но были и другие, которые второй раз заложили детей. Этих же, у которых было 2 дня думать, что можно делать. За 2 дня Сталин весь Кавказ выселил. Ну, не весь там, не знаю. А тут за 2 дня заложили второй раз детей. Вы правы, Оль, спасибо. Так оно, по всей видимости, и было. Но я хочу на самом деле вернуться к теме нашего разговора по одной простой причине. Мы можем очень долго обсуждать, и будем, конечно, обсуждать все то, что было в Беслане. И боль эта еще не ушла, и именно поэтому я, собственно, не могу вернуться к теме, да, и поэтому я пытаюсь дать нашим радиослушателям еще раз послушать эту боль. Однако, ведь нам нужно думать, что для того, чтобы сохранить память об этих детях, нам нужно оставаться живым и что-то делать с теми детьми, которые здесь и сейчас живут, и помнить о том, что обе эти карательные стенки прошли через советские школы. Мне почему-то внутренне думается, что память детей и взрослых, она говорит о том, что нам нужно думать не об ошибках осетинского правительства, не об ошибках органов внутренних дел, поскольку огромное количество гораздо более влиятельных средств массовой информации, чем мы с вами, все это обсуждает непрерывно, как бы вся та вина, которая сейчас ложится на людей, которые участвовали в бесланских событиях, она несомненна, она станет со временем еще более несомненной. Но дело в том, что, вот, возможно, это тоже сладкие сопли, но проблема вся в том, что я как бы, ну, отчасти педагог, я иногда преподаю, там, тогда, когда меня приглашают куда-то преподавать. У меня педагог-жена, видите, я все больше и больше подробностей своей личной жизни сообщаю. А вокруг нас огромное количество учителей, которые тоже как бы в этот момент, пусть относительно, но должны чувствовать свою вину. Я затеял разговор об образовании для того, чтобы понять, что же мы делаем не так. Может быть, мы не умеем видеть чего-то главного за несколькими соснами. Может быть, мы не умеем, давая человеку знания, так и ответить на вопрос, что же это за иероглиф, что же обозначает его жизнь, потому что, может быть, если мы сможем на него ответить, может быть, тогда человек, видя какую-то свою человеческую цель, не будет вести себя так, как, давайте скажем, вели себя в Беслане многие. Вот почему мне бы очень хотелось послушать, что же мы можем предложить или додумать позитивного. Что мы должны сделать, чтобы в будущих поколениях не было бесов и не было карателей? Потому что на самом деле все-таки это один феномен, только феномен в каком-то своем неумолимом историческом развитии. И этот феномен упирается в проблему того, чему мы, учителя и родители, научим своих детей. Уж извините меня за пафос, но, может быть, это так. И вот в одном Ольга права абсолютно. Я надеюсь, что если наши радиослушатели будут думать обо всем этом с такими замечательными радиослушателями, мы обязательно прорвемся. О чем, собственно говоря, и поет в следующей песенке Клео Лейн. upon my shoulder. If only I hadn't seen you smile that way. If only I hadn't let myself get a little bit bolder, we wouldn't have walked, we wouldn't have talked, you wouldn't have found me, you wouldn't have left me, and I wouldn't be wondering how on earth I'm gonna get through today. Почему-то, когда я слушаю звонки вот в нашей передаче на тему «Чему же мы должны научить?», вспоминается даже не притча, а еще одна история, что ли. Когда-то при обсуждении на выставке первой картины Николая Рериха «Гонец» Лев Николаевич Толстой тогда был в гостях на выставке совсем молоденького художника. И, скорее всего, не о самой картине, а в качестве жизненного напутствия Рериху, он сказал тогда, глядя на картину, он сказал: «А случалось ли вам в лодке переезжать быстроходную реку? Вот когда едешь в лодке, надо всегда править выше того места, куда вам нужно, иначе снесет. Так и в области нравственных требований. Надо рулить всегда выше, иначе жизнь вас снесет куда-нибудь в сторону. Пусть ваш гонец в вашей жизни очень высоко держит руль. Тогда, может быть, он доплывет». Я, знаете, что хочу сказать? Вот у меня, например, складывается впечатление, что мы с вами почему-то побаиваемся говорить о каких-то высоких задачах, о чем-то самом главном, что составляет содержание человеческой жизни. Это как-то постыдно. Мы формулируем с удовольствием и обсуждаем чужую вину. А вот задуматься о том, как поставить цели куда-то выше по течению маленькому человечку, чтобы жизнь не сносила, мы, в общем, этого совершенно не умеем. Нас в эфире очень давно ждет Валентина. Валентин, добрый вечер. Вы слушаете нас еще? Есть? Так случилось так, что убили моего единственного сына. Его год назад. Вот все люди, те дети, которые убивали его, 17, 18, 19 лет. Они не понимали даже того, что они делают. Ко мне обратилась на суде мама одного из этих детей. Она сказала, я не учила своего сына убивать. На что я ей ответила, вы не учили его любить. Если бы вы вовремя подоткнули ему одеяло, посмотрели, как накормлен ваш ребенок, чем занят его голова, он не пошел бы убивать. Вот тем матерям, которым сегодня очень плохо, которые потеряли своих детей, я хочу прочесть короткую молитву. Авы, Отче, храни меня вдали от тьмы отчаяния. Во времена, когда силы мои на исходе, зажги во мне огонь, который сохранит меня. Дай мне силы, чтобы каждое мое действие было на благо других. Дай мне силы, чтобы быть уверенной в моих мыслях, которые укрепят разум. Спасибо вам, Валентина, потому что, может быть, эти слова хотя бы из ваших уст будут услышаны. Действительно, по-моему, мы... Никто этого не говорит. Посмотрите, ни один человек не сказал этого в эфире. Только Маша, слушательница наша, простите за невольную рифму, она на предыдущем эфире прочла стихотворение. И то она сформулировала вот эту вот... как бы главную потребность, которой мучительно не хватает нашей школе, да и нашему домашнему, конечно, воспитанию, как потребность гуманистическую. Да, я ее сегодня формулировал как потребность в понимании человека. Да, на самом деле это известный вот гуманизм, он определяется в действительности известным кантовским императивом, да, просто мы его все помним, но мало кто помнит, что это императив именно Канта. Оно же золотое правило гуманистической этики. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы эти другие потом поступили с тобой. Но мне кажется, что вместе с тем это такая попытка грести с одного берега в своем развитии на другой, не учитывая, что течение, поток жизненный все время сносит, потому что все время хочется поступить с другим как с вещью, используя его в своих интересах. Ведь, вдумайтесь, мы совсем не учим даже вот этому гуманистическому абсолютно этапу. Умеем ли мы не только учить сыновей и дочерей драться? Кстати говоря, да, ведь все больше и больше это слово «драться» связано с некой не нашей абсолютно восточной духовностью, да, карате, айкидо, ушу, тэквондо. Нет, я с большим уважением отношусь ко всем этим видам спорта. Но я хочу сказать, что там, вот там наши дети отдыхать ездят в Турцию, а вот этой вот кулачной этики учатся у китайцев, японцев, корейцев на Востоке. А что мы свою собственную этику потеряли, мы правда не можем дать своим детям никаких духовных ориентиров, кроме умения в лучшем случае давать сдачу. Почему мы не способны внести хотя бы какой-то нравственный ориентир в учебную программу? Это что, так трудно? Как вы думаете, Людмила Владимировна? Вы знаете, Александр Геннадьевич, я хотела сказать немножечко о другом. Касается тоже воспитания, чуть-чуть касается Беслана. Не чуть-чуть, а хорошо. Вот в воскресенье я проходила мимо детской площадки. Тогда еще все было вообще свежо. Слезы-то у меня до сих пор льются. Вы знаете, маленькие ребята с родителями, мальчишки, лет 5-6, сидят с пистолетами и стреляют, в том числе и в меня. И родители, никто не сделал ни малейшего замечания. Это в то время, когда только что закончилась Грозно эпопея Бесланская. И это ведь постоянно, в общем-то. Вот об этом я хотела сказать. Я звонила тогда на передачу, когда была передача о Беслане, но прорваться к вам было невозможно. Вот поэтому я говорю об этом сейчас. Это тоже касается воспитания. Скажите, пожалуйста, Людмила Владимировна, я абсолютно с вами согласен. Но только скажите, а что мы можем сделать для того, чтобы родители говорили детям, ну, хотя бы, чтобы в других целиться нехорошо. Или чтобы дети начали это говорить родителям. Знаете, когда я воспитывала сына своего, когда он был маленький, он никогда не брал в руки вот эти вот всякие игрушки, стрелялки и так далее. Просто так получилось, что он не брал. Как мы его воспитали? Мы не попытали мать игру, что он некрасивых. Насчет кулаков вы очень правы, потому что я знаю, когда мой сын рос, когда воспитывали правильно, ребят учили заранее, так сказать, давать сдачи, то они первые и драку-то и начинали. Те, кого учили давать сдачи. К нему никто не лез, а начинал драку очень жестоко. И это ужасно. Я вполне солидарна. Я также учила своему отцу. А как научить, я не знаю. Спасибо, Людмила Владимировна. На самом деле, конечно, не знаю, и я тоже. Я хотел всего-навсего сказать, что точно так же, как средства массовой информации, точно так же, как очень часто и очень во многом медицина, наша школа не умеет и не хочет хотя бы просто задумываться о том, что человеческую душу надо учить, ну, если хотите, чувствовать самое себя. Мы не учим детей понимать свои собственные желания. И вот современные подростки, с которыми я общаюсь, вполне нормальные подростки, даже те, кто, которые учатся в институтах, они не умеют даже просто сформулировать того, что происходит у них в душе. У них языка нет. Они не умеют рассказывать о себе. Они передают это все мыканьем, меканьем и там всяческими сленговыми словечками. Они не умеют разговаривать о собственной боли, одиночестве, чувстве бессмысленности. У них нету этого языка. Им приходится предлагать слова, чтобы они, ну, как бы резонировали. Чтобы они, вот я им произношу какие-то слова, а они пытаются почувствовать, это имеет какое-то соответствие с тем, что вот происходит с их душами или нет. Мы вроде бы, у нас школа наполнена групповыми ценностями, да, класс, некая группа. Вроде бы это так. Но мы абсолютно не учим уважению друг к другу. Нет, конечно, я могу, так как существует масса активных форм педагогики, об этом писали и пишут огромное количество педагогов. Конечно, я могу рассказать, каким образом можно в определенных возрастных группах воспитывать уважение друг к другу. Но мне кажется, что самое главное, чтобы учитель или родитель со мной внутренне согласился и понял, что такую задачу выполнять необходимо, поскольку иначе ни с каким терроризмом мы бороться не сможем. Есть еще одна ступень, да, вот эту ступень, наверное, необходимо перейти, и когда вот в тех самых передачах о Беслане, которые сегодня столько раз вспоминались, звучит, как бы и звонили, и с благодарностью, с большой, мы с Константином относились к этому, звонили, по-моему, даже двое православных педагога, то есть еще одна ступень, правда? Это ступень, хотите, духовная. Если хотите, ее называют еще иногда теоретики эсхатологической ступенью. Это та самая ступень, когда человека учат относиться и к себе, и к другому не как вот конечным и смертным существам, а учат смотреть, да, как на существа особого рода, подобные духовному миру, учат относиться к себе и к другому, как к образу и подобию Божьему, которое вместе со смертью тела, жизнь которого не прекращается, и ответственность за вот эту судьбу, за собственный смысл и смысл другого предстоит нести и дальше, там, за порогом смертным. Это безумно сложная ступень, на нее так сразу не выйдешь. Но мне кажется, существует просто колоссальная и больная необходимость попробовать показать, хотя бы показать детям о том, что, то, что существует своя собственная душа, и научить ее раскрывать и показать, что существует душа другого, которая равноценна твоей, учить пониманию и уважению. До тех пор, пока этого не произойдет и с родителями, и с детьми, до тех пор, пока мы с вами не будем об этом говорить, кричать, писать, среди нас все равно будут образовываться маньяки и террористы. Потому что маньяк и террорист – это отношение к другому как к вещи, а к себе как к существу конечному. Вот примерно, что я хотел на самом деле услышать, хотя бы примерно, от наших радиослушателей. И, Васильевна, время наше стремительно подходит к концу. Если вы еще в эфире, мы вас слушаем. Я постараюсь очень коротко. Но я передачу, я поняла, вначале затрагивала вопрос образования. И у меня возникла такая неординарная мысль. А что если, чтобы получился врач, педагог или другой специалист, инженер, то из школы изначально, научив детей вот от 1 до 4 класса читать и писать, и считать, потом имели бы вот уклон гуманитарный, где литература, история и так далее, другая там физика, химия, высшая математика. Но скажите, пожалуйста, зачем органическая химия человеку, который собирается быть историком, например? Вот коротко, чтобы не занимать время в эфире, я приведу два коротеньких примера. Вот я закончила институт и школу с золотой медалью, диплом в институте красный, но я никогда не могла сдать предмет по деталям машин. Я до сих пор не умею включить пылесос. Это мне неинтересно, я не умею, так же, как и водительские права. Моя маленькая внучка все время рисовала в альбоме прекрасно и сейчас поступает в архитектурный институт. Но когда она читала в истории там вот «Гуситские войны», там все, ей делала бездумно, она устраивала истерику. А мы ее начинали говорить, ну, это же общее образование. Юлия Васильевна, спасибо. У нас, извините, время стремительно подходит к концу. Я хотел сказать, что в понедельник мы с вами разговариваем о роли и необходимости дисциплины в школе и жизни и о том, что такое дисциплина. А я бы хотел сказать вот что еще в одну минутку заключения. Мне очень нужна помощь наших постоянных радиослушателей, потому что через 15 минут у нас небольшая премьера у «Серебряных нитей», мы выходим еще одной передачей в прямом эфире на маяке 24, на маяке на частоте FM. Поэтому, так как там, конечно, радиослушатели еще не знают, что такое «Серебряные нити», если у кого-то есть возможность, поддержите нас, пожалуйста, включите FM-ный маяк, 103.4 FM, частота передачи, и позвоните нам, поскольку, сами понимаете, без звонков просто читать лекцию в эфире достаточно трудно. Мне очень нужна помощь наших постоянных радиослушателей. Маяк FM, частота 103.4, в 0 часов 10 минут. У нас премьера, мы будем вам очень благодарны. А всем спокойной ночи. В понедельник мы опять говорим о воспитании. Может быть, мы все-таки сможем до чего-то договориться. А на прощание еще раз поет Клео Лейн. Песня так и называется «Время прощания». Though it's time for farewell, the time